Лия Седая. Первый встречный бандит. Глава первая. Я бы хотела расслабиться. Очень. Но не могу. Стоило только подумать об этой бизнес-встрече в нашем отеле, как я начинала нервничать. Богатенькие дяди, которые на нее приедут и будут обсуждать тут свои миллионы долларов, очень капризные. И очень требовательная. Если я сделаю для них все как надо, то меня ждет повышение. А вот если они останутся недовольны... Ох, мамочки, да спокойствие ли тут? Валерьянки мне. Ведро. Я зашла в президентский люкс. Нужно все проверить еще раз. Горничные тут вышкалены. Понимают, на каких номерах они работают. Но все же. Лучше я сама еще раз все проверю. На душе будет спокойнее. Я прошлась по комнатам. Чисто, аккуратно, хорошо. Из окна была видна почти вся территория нашего немаленького отеля. Красота какая. Не то что из моего служебного номера. Кусочек заднего двора и все. Я прикусила губу. Ну, ничего. Я организую все на высшем уровне. Эта встреча пройдет отлично. И я стану, наконец-то, управляющей. А эта зарплата в два раза больше моей нынешней. Я смогу взять ипотеку, как мечтала, и куплю себе квартирку. И мне больше не придется жить в служебном номере, как весь последний год. Я прикрыла веки, представила свое будущее жилье и невольно улыбнулась. Мой мирок, спокойствие и уюта. Там буду только я и больше никто. Так, я одернула рубашку. Пока это только мечты, а мне нужно работать. Я проверила санузел в спальне, потом прошла к гостевому. Везде должна быть кристальная чистота. Везде. Попадаются такие гости, что от их претензий волоски на спине дыбом встают. Хотя если бы я платила по 250 тысяч в сутки за номер, я бы тоже хотела, чтобы тут все было на высшем уровне. И служащие отеля тоже должны быть идеальными. Я посмотрелась в зеркало. Хороша? Бесспорно. Легкий макияж, аккуратная укладка, белоснежная рубашка и юбка-карандаш. Туфельки на низком каблуке, чтобы к концу рабочего дня ноги не отваливались от усталости. Я поправила ресницы ногтем. Нет предела совершенству. На входной двери вдруг запищал магнитный замок. От неожиданности я даже отпрянула от зеркала. Кто-то вошел? Доступ в эти номера есть только у меня и у горничных на смене. «Твою мать! Вы что там, охренели?» — рявкнул мужской грубоватый голос в коридоре. «И вы мне только сейчас об этом говорите? Да срать я хотел на это! Это ваша работа — узнавать все условия перед сделкой. Перед! Понятно? Сука!» Я услышала, как что-то мягкое, но тяжелое шлепнулось на пол, сжалось в комочек и закусило губу. «Это явно же не горничная, да?» «Катя, не тупи, это гость!» Раз он открыл дверь своей картой, то это именно тот богач, который должен тут жить. А я торчу у него в туалете. У человека. Из президентского люкса. Катя, худшего поступка для первой встречи с важным гостем ты вряд ли смогла бы придумать. И что мне теперь делать? Здравствуйте, я тут к вам пописать зашла. У меня затряслись руки. Что делать? Что ему сказать? А если он сейчас сюда войдет? Мне захотелось запищать от ужаса. Мужчина в коридоре тяжело и шумно вздохнул. «И где я ее сейчас возьму? Вы вообще понимаете, что это нереально? Можете уже сейчас выбирать, на кого я повешу этот долг, если сделка сорвется. Можете там пока распределить между собой сумму. Понятно?» Я почти что размазалась по стене. Он еще и злой. Я невольно почувствовала раздражение на тех людей, с которыми он говорил по телефону. Не могли они ему что-то хорошее сказать? Может, он бы тогда более лояльно ко мне отнесся? Так, я снова одернула рубашку. Катя, спокойно. Он еще вообще никак к тебе не отнесся. Он тебя еще и не видел даже. Ты же профессионал. Соберись. Гость закончил разговаривать, так что можно уже выходить. Он же человек бизнеса, должен понять меня. Наверное. В любом случае, пока не выйду, не узнаю. Я перекинула волосы на спину, задрала подбородок и взялась за дверную ручку. Ну не сидеть же мне тут весь день и ждать, может он отлучится. Мне работать нужно вообще-то. Охуеть. Я мгновенно растерялась. Я как бы не такую реакцию ожидала. «Добрый день, Катерина Русакова, администратор Рояль Престиж. Мы рады, что вы выбрали именно наш отель. Я к вашим услугам». Я протянула мужчине руку. Он, в отличие от меня, не растерялся ни капли. Осмотрел меня оценивающе с головы до ног. Под пристальным взглядом я даже покраснела слегка. Но тоже успела его разглядеть. Профессиональная же. Высокий, крепкий. Даже весьма. Я зацепилась взглядом за накачанные руки, обтянутые простой белой футболкой, широкую богатырскую грудь. «Теперь тут и такие услуги предоставляют». Он хмыкнул. Поднял руки, стянул с себя футболку через голову. Я даже не смогла сразу осмыслить его фразу. От вида мускулистого мужского торса воздух застрял в горле. Хорош, зараза. Сразу видно, что он не из тех, кто просто прожирает свои деньги в ресторанах, заливая их дорогими напитками. Он шагнул ко мне. Сама не знаю почему, но я отступила. Уперлась спиной в стену рядом с туалетом. Мужчина подошел ко мне, уперся согнутым локтем в туалетную дверь, навис надо мной мускулистой горой. От него просто несло тестостероном. «Там что делала?» Он кивнул на нее. «Готовилась?» Я от неожиданности и двусмысленности нашей позы ответить не могла. Разевала беспомощно рот и только. «Ну да, в каком-то-то смысле готовилась. Конечно». «Плевать». Он коснулся носом моих волос. «Хорошо пахнешь. Мне нравится. Милашка сразу в номер. Это отличная услуга. Только одета странно. Ну да ладно. Раздевайся, котенок. Хочется, пиздец».